Голд, непонимающе, уставился на глубокий разрез. Кровь быстро пропитала рубашку и уже стекала по брюкам. Внутренности выпирали, словно автомобильная камера в разрез покрышки. Он попытался запихнуть внутренности обратно, но они не поддавались. Голд с легким стоном завалился на стул, свалив его своей тяжестью. Рэмбо уже бежал вверх по лестнице. Он взглянул на Тисла и Шинглтона. Один стоял возле входа в камеру, другой у стены, и понял, что они слишком далеко друг от друга, и он не успеет зарезать обоих. Кто-то наверняка опередит его выстрелом. Когда он был на площадке посредине лестницы, сзади раздался выстрел. Пуля шмякнулась в цемент. Верхняя половина лестницы располагалась под углом к нижней, и он теперь оказался вне поля зрения полицейских выше их голов. Впереди был главный холл. Он слышал позади крики, потом топот бегущих ног на нижней половине лестницы. Дверь. Он забыл про дверь. Тисл напомнил Голду, что ее всегда нужно запирать. Он бежал, молясь в мыслях, чтобы Голд забыл запереть эту дверь, когда спешил назад с Шинглтоном. «Стой!» — услышал он позади, потом щелкнул курок. Он резко повернул ручку, и дверь открылась. Пригнув голову, он заворачивал за угол, когда в стену напротив впились две пули. Он толкнул на ходу малярные козлы, и на пол повалились доски, кисти, банки с краской. «Что происходит?» — услышал он за спиной и обернулся. Совсем близко стоял полицейский, смотрел в удивлении на голову Рэмбо и уже тянулся к кобуре. Четыре стремительных шага, и Рэмбо ударил полицейского ребром ладони в переносицу, и когда тот начал падать, подхватил его револьвер. Кто-то уже пробирался через разбросанный на полу хлам, и Рэмбо дважды выстрелил. Услышав вскрик Тисла, он подумал, что его преследователи теперь наверняка замешкаются, и он успеет добраться до передней двери. И он успел по пути, еще раз выстрелив в преследователей, и очутился совсем голый под яркими косыми лучами вечернего солнца. Закричала старуха на тротуаре. Мужчина в машине притормозил и разинул рот. Рэмбо бросился вниз по ступенькам. Проскочил мимо кричащей старухи, подбежал к мужчине в рабочей одежде, проезжавшему мимо на мотоцикле. Мужчина сделал ошибку, замедлив ход, чтобы посмотреть, в чем дело. Когда он собрался дать газу, Рэмбо схватил его и сбросил с мотоцикла. Мужчина с грохотом стукнулся о мостовую головой в желтом шлеме. А Рэмбо вскочил в седло, обжигаясь о его нагретую на солнце кожу, и мотоцикл с ревом понесся по улице. Рэмбо еще успел выпустить в Тисла, который как раз выскочил на крыльцо, последние три пули. Он вел мотоцикл зигзагом, чтобы Тисл не смог в него прицелиться. На углу стояли люди, и Рэмбо надеялся, что Тисл не станет стрелять из боязни попасть в них. Он слышал позади себя крики, кто-то кричал впереди. На мостовую выбежал какой-то мужчина и попытался его задержать, но Рэмбо пнул его ногой и завернул налево. Дорога впереди была пустая, и он выжимал из мотоцикла все, что можно. Глава 11. 6 выстрелов. Сосчитал Тисл. Теперь револьвер у парня пуст. Он выбежал на улицу. Еще раз от солнца успел увидеть, как парень исчезает за углом. Шинглтон целился из револьвера. Тисл резко пригнул его руку. «Иисусе, ты видишь, сколько народу? Я мог в него попасть. Не только в него». Он быстро вернулся в участок, мысленно отметив 3 пулевые дыры в двери. «Скорее сюда. Посмотри, что с Голтом и Престоном. Вызови врача». Сам он уже бежал к радио. Хлопнула входная дверь. Появился Шинглтон. Тисл включил передатчик и быстро заговорил в микрофон. У него дрожали руки. В животе, казалось, переливается горячая вода. «Лорд, лорд, где ты, черт побери, лорд?» кричал он в микрофон. Наконец Уорд ответил, и Тисл быстро рассказал о случившемся, обрисовал тактику. Он знает, что по центральной дороге можно выехать из города. Сейчас он едет на запад. Перехвати его. В комнату влетел Шинглтон. «Вот мертв. Господи! У него кишки наружу вылезли.